Шандер полулежал на земле, опираясь на поросший ярко-зеленым мхом пень. При виде человека в малахитовых кардинальских одеяниях он предпринял неудачную попытку подняться, каковую Максимилиан и пресек, опустившись рядом с больным на колени. Зенек, сделав над собой усилие, отошел в сторону, где, скрестив руки на груди, стоял высокий воин с непроницаемым, неимоверно чужим лицом. Все еще, находясь под впечатлением от увиденного, аюдант герцога Рене протянул гоблину руку. «Клянусь, что всегда приду на помощь тебе, как ты помог другу моего господаря». На неподвижном темном лице что-то дрогнуло, и пришелец отозвался низким голосом. «В груди этого человека настоящее сердце. Я рад, что помог ему. Твой господин эльф Ромеер или герцог Арой? Адмирал Рене Арой, проши Дана. Я поклялся довести Шандера туда, где он найдет помощь. Я возвращаюсь». Урик мягко повернулся и исчез в лесу. Один из гвардейцев, спохватившись, поднял пистоль, но Зенек схватил вояку за руку. «От дурной, он же спас Дана Шандера! Этот? Да уж не ты!» Зенек присел под деревом, не отрывая глаз от словно бы прозрачного лица Шандера, что-то втолковывавшего кардиналу. До аюданта долетало. Когда уже не ждал, роман, непонятная магия, всю дорогу нес на руках. «Гоблины, у них такая же душа. Помогай лучше, а то у тебя сейчас уши, как у собаки, торчком станут», — добродушно окликнул Зенека коренастый десятник. И фронтерец торопливо вскочил на ноги. Он уже не видел, как преданный, оттеснив кардинала, прижался лобастой башкой к Шандеру, а затем, хрипло мяукнув, скрылся в тех же кустах, что и покинувший поляну встречи четвертью часа раньше гоблин.